Глава 17. Бенуа, ошеломленный падением барона, долго не мог сообразить, как столь толстая веревка могла не выдержать тяжести одного человека. Но, рассмотрев ее, капрал и Морис поняли, что веревка была надрезана. Однако времени было терять нельзя, необходимо было спасаться. «Барон еще дышит», — сказал один из офицеров. Это показалось таким чудом, что Бенуа стоял несколько минут смущенный и пораженный. «Я спас свою шкуру, никому не нужную, и не мог спасти его жизни. Если это только возможно, то мы его спасем, мой друг. Этот храбрый священник, кажется, еще и искусный доктор». Барон не был обезображен, но хрипел, находясь в беспамятстве, кровь у него шла горлом. «Мы должны поторопиться отнести моего отца, аббат», — сказал Морис. «Если мы его понесем на руках, то убьем его», — ответил аббат Медон. «Что же делать?» Аббат раздумывал. Спустя минуту он проговорил. «Недалеко от Круа-Дарси живет один крестьянин по имени Пуаньо, за которого я могу поручиться. Он прежде был арендатором Лошинера, а теперь он владеет довольно большой фермой, и мы отнесем барона де Скорваля к этому человеку. Надо только найти носилки». «Как? Вы хотите, чтобы мы еще разыскивали носилки по окрестностям?» «Это необходимо». «Но мы возбудим подозрения. Наверное, барона поймают». «Нет». Аббат объяснял кратко и решительно, подобно человеку, принявшего на себя всю ответственность. «Как только мы донесем барона до Пуаньо, то один из нас займет место барона на носилках, и вы все отправитесь в Пьемонт. На границе старайтесь прятаться так, чтобы вас не заметили». Все поняли этот простой план аббата. В чем он заключался? А в том, чтобы проложить ложный след, запутающий сыщиков, которых разошлют Куртомье и герцог де Сармес. Через полчаса барон лежал уже на чердаке, где находился также и раненый Жан Лошинер. «Знаете, господин аббат, — сказал Пуаньо, — я сильно рискую, сделав из моего дома больницу для бунтовщиков». «Вы честнейший человек! — вскричал аббат, обнимая его. С бароном де Скорвалем остались его жена и аббат Медон. Все остальные отправились в путь. Бенуа с перевязанной головой лежал на носилках. «Все знают, что барон мой друг, и что я не оставлю его», — сказал аббат. «Поэтому да простит нас Бог. Пусть один из вас наденет мою рясу». Беспрепятственно они дошли до Пьемонта. Офицеры вернулись во Францию, а преданный Бенуа остался с Морисом и Марией. Мария в трудных обстоятельствах вела себя мужественно. Но человеческие силы ограничены. После чрезмерных усилий измученное тело изменяет самой твердой воле. Так случилось и с Марией. Она ослабела и впала в какое-то оцепенение, из которого ее нельзя было вывести. Это принудило Мориса остаться в гостинице на несколько дней под именем купца Дюбуа, путешествовавшего по коммерческим делам с женой и помощником. Все печальные и кровавые сцены последних месяцев проносились в воображении девушки. Сколько перемен произошло с того воскресенья, как она, выходя с отцом из церкви, узнала о приезде герцога де Сармеза. Что у нее осталось с того времени? Ни дорогих надежд, ни счастье, ни богатство, ни будущности. Она не могла спасти даже своей девичьей чести. Но одна ли она в этом виновата? Кто заставил ее разыгрывать такую низкую роль между Морисом, Марсьялем и Шанлуино? Она вспомнила, что во время посещения Шанлуино в тюрьме, когда он передал письмо маркиза де Сармеза, вместе с тем он отдал ей и свое завещание. Вот что написал Шанлуино, вероятно, накануне бунта. «Мария Анна. Заговор вскоре должен обнаружиться. Будет ли он иметь успех или поражение, но в любом случае я буду убит. Это я решил в тот день, когда узнал, что вы любите и должны выйти замуж за Мориса де Скорваля. Я уверен, что заговор наш не будет иметь успеха, и хорошо знаю, что ваш отец не захочет пережить своего падения. В случае, если убьют Мориса и вашего брата Жанна, то что же тогда будет с вами? Не принуждены ли вы будете просить милостыню у дверей? Я это обдумал, и вот моя последняя воля. Я отказываю вам по духовному завещанию все мое имущество. Мой дом в Бордери с садом и виноградником, лес и пастбища в Берарде и землю в Вальролье. Вы найдете все подробности в моей духовной на ваше имя у сермесского нотариуса. Вы можете принять все, не боясь ничего, потому что у меня нет никаких родных. Если вы не пожелаете остаться в нашей стране, то нотариус выдаст вам деньги, которых будет не менее 40 000 франков. Но вы, конечно, поступите благоразумнее, если в случае несчастья останетесь здесь. Мой дом в Бордери удобен для жилья с тех пор, как я нижний этаж разгородил на 3 комнаты и переделал печь в кухне. Наверху есть комната, которая отделана самым знаменитым обойщиком во всем Монтеньяке. Займите ее. Я хотел, чтобы вы убрали ее всем, что есть лучшего на свете. Когда в своем безумии надеялся, что эта комната может быть нашей общей комнатой. Приподнимите мраморную плиту у камина, и вы найдете 327 золотых луидоров и 140 талеров по 6 фунтов. Если вы откажетесь от этого, то и в могиле нанесете мне глубочайшую обиду. Если Мориса не убьют, а я все время буду стараться находиться между ним и пулями, и если он спасется, то женится на вас. В таком случае вам, может быть, понадобится согласие мужа, чтобы принять все это от меня. Но я надеюсь, что он вам в этом не откажет. К мертвым не ревнуют. Впрочем, он хорошо знает, что вы своим взглядом ни разу не осчастливили бедного мужика, который вас так любил. Прощайте, Мария. Шан-Луино. Морис тоже прочитал это письмо, где каждое слово говорило о самой чистой и возвышенной страсти. «Вы не должны отказываться от этого наследства», — сказал Морис Марии. «Это было бы жестоко». Он был так взволнован, что вынужден был уйти. Сравнивая себя с этим истинным героем, Морис чувствовал себя маленьким, ничтожным, недостойным. Марии становилось все хуже, и Морис решился пригласить старого доктора из Вагана, давнего друга их семьи. «Вы должны увезти Марию отсюда», — сказал доктор, осмотрев больную. «Вы ведь любите ее, а она вас. Вы должны спасти ее. Только вам придется скрываться под одним именем, как мужу и жене. Тем более, вы должны решиться. В этой стране можно жениться без всяких формальностей. Возможно ли это?» — вскричал он. «Да. Надо найти священника, который согласился бы вас обвенчать, написать в приходскую книгу и выдать свидетельство. И вы будете так неразрывно соединены, что даже Рим не даст вам развод». «Тогда, сударь, — начал Морис нерешительно, — я найду священника, который согласится...» Доктор молчал, но вскоре продолжил. «Слушайте меня хорошенько, де Скорваль. Я сейчас уйду, но, уходя, я буду громко говорить, чтобы больная делала как можно больше движений. Следовательно, послезавтра вы наймете мулов и поедете, будто прогуляться. Поезжайте в Вагана, я вас отведу к одному священнику, моему лучшему другу, который по моей просьбе вас и повенчает. Итак, я жду вас в среду». «О, да, сударь, как мне вас благодарить?» «Не благодарите меня. Смотрите, идет трактирщик. Так что будьте опять купцом Дюбуа. Морис был в безумном восторге. Он понимал неполноту такого брака, но он знал, что, по крайней мере, успокоит этим свою дорогую Марию. В среду священник в Вагано повенчал Марию Лашенер с Морисом де Скорвалем и, вписав их в церковную книгу, дал им свидетельство, подписанное доктором и капралом Бенуа. Аббат Медон, расставаясь с Морисом, советовал ему скорее отправиться в Турин. «Это большой город», — говорил он, — «вас там не заметят. Вот вам адрес моего друга. Через него вы будете узнавать о вашем отце». В дороге Мария поправилась, и ее бледные щеки снова покрылись нежным румянцем. В одно прекрасное апрельское утро изгнанники остановились позавтракать в трактире одного местечка. Поев, Морис вышел расплатиться с хозяйкой, как вдруг услышал пронзительный крик Марии. Она была бледна. Глаза ее блуждали. Едва внятно она проговорила, указывая на газету. «Там, Морис!» Это была французская газета. Морис взял ее и прочел. «Вчера казнили Лашенера, возглавившего Монтеньякский бунт. Этот презренный возмутитель сохранил до самого эшафота хладнокровие и дерзость, которыми он отличался всю жизнь». «Мой отец казнен», — повторила Мария, — «и меня, его дочери, там не было, чтобы выслушать его последнюю волю, чтобы уловить его последний взгляд». Она вдруг встала и сказала отрывисто и повелительно: «Я не поеду дальше, надо вернуться. Я хочу возвратиться во Францию». «Возвратиться во Францию опасно», — осмелился заметить Бенуа. Но Морис не слушал его. Он сам задрожал. Ему пришло в голову, что и барона де Скорваля поймали и казнили вместе с Лашенером. «Да», — вскричал он, — «вернемся». Морис умолял Марию никому не говорить о своем положении. Он боялся, что и свидетельство о браке не избавит ее от злых языков. «Мы во Франции останемся несколько дней». «Я повинуюсь», — сказала Мария. В ночь на 17 апреля изгнанники приехали на ферму старика Пуаньо. Морис с Бенуа переоделись крестьянами. Старый капрал принес жертву, которая стоила ему искренние слезы. Он сбрил усы.